Глава 27. Кажется, в первое мгновение Дейрон себя не узнал. Он дернулся, и пожилая битая жизнью тетка за стеклом повторила его движение, точно так же округлив глаза. Типаж я подсмотрела во время визитов на производство, где выпускали мои заколки. Проволоку гнули и фиксировали мужчины при помощи артефактов. А вот цветочки нашивать и оформлять твистеры в ткань оставляли женщинам. Ничего особенного. Довольно монотонная, тонкая работа, вроде кружевоплетения, только проще. Работницы подобрались соответствующие. Недавно приехавшие в столицу из села или обитавшие в не самых благополучных районах, чаще всего многодетные матери семейств. Иногда и их старшие дочери тоже приходили, помогали с самыми простыми деталями. Платили им не сказать, чтобы много, но, учитывая их низкую квалификацию, в качестве альтернативы могли только предложить мыть полы или посуду. А тут в тепле, сидя и немного часов подряд. Все же работа штучная, и много заколок разом пока сделать не получалось. До конвейера и штамповки тут еще не додумались, а я не технарь, чтобы объяснить, как оно работает. На пальцах пыталась. Фире покрутил своим пальцем у виска, но задумался. Может, через годик-другой и родит что. Так вот, одевались те работницы примерно так же, как я сейчас обрядила ладенье, кроме платка на голове. Неизменная шаль, передаваемая зачастую из поколения в поколение как реликвия и порядком к нынешнему моменту изношенная. Фартук. Пришлось сбегать на кухню и выбрать, какой постарее и подырявее. А то Наила все выбирала прочные, красивые и из хорошей ткани. Нашла. У курятника. Экономка в нем птичий помет выгребала. Ладенье сморщился от запаха, на что я только плечами пожала. «Зато достоверности прибавит», — заявила ему. «Ты пока привыкай. Пошагай в юбках, что ли, чтобы не запутался. Я тоже загримируюсь и пойдем, пока не посветлело». Моя маскировка была куда проще. Несколько тампонов, которые я берегла на крайний случай. Не такой, конечно же, но откуда мне было знать? Пригодились же. Легли под щеки и нижнюю губу, меняя овал лица. Главное, говорить поменьше, чтобы не сместились, а то неловко получится. Волосы быстро вымыла черной хной и просушила при помощи дара. Очень огненная магия в хозяйстве полезна. Ни плойки, ни фен не нужны. Все пальцами. Пятна, оставшиеся после хны, пришлись очень кстати. Я на них убедительно пририсовала родинки и бородавки. От зараженного, забитого примесями воздуха, которым беднякам приходилось дышать безо всяких фильтров, у многих развивались как легочные, так и кожные заболевания. Так что выдать меня могло скорее слишком чистое лицо, чем парочка темных пятен непонятного происхождения. По одежде пришлось частично обобрать Малви, у меня не нашлось подходящих платков на голову. Не приходилось как-то маскироваться под работницу фабрики. К счастью, я в последнее время увлеклась садом, и одно из простых дневных платьев было очень кстати и сгваздано в земле и траве. Иначе пришлось бы туго. С моим-то ростом и комплекцией мне не пойдет ни гардероб горничной, ни экономки. Я быстро собрала два заплечных мешка. К сожалению, до рюкзаков тут еще не додумались, а мне и в голову не пришло вводить новшества в этом направлении. Кто же знал, что придется идти в поход, да еще и спасать собственную жизнь при этом. Мешочки со специями я завернула в дополнительную тряпицу и уложила особо тщательно. Соль и перец пригодятся самим, а корицу и некоторые другие редкие пряности при случае продать можно. Золотом лучше не светить. Кто знает, какие там нравы в провинции и какую сумму сочтут достаточной для убийства одиноких путников. Несколько монет крупного номинала я криво, как получилось, зашила в пояс платья изнутри, чуть подпоров подкладку лифа. Плащи, которые мы оба заготовили, считались здесь универсальной одеждой и подходили как мужчинам, так и женщинам. Если бы нам еще и накидки пришлось убирать в сумки, точно места бы не осталось ни на что. А так, по паре сменного белья, брюки, котелок, несколько зажигалок, распиханных по сумкам и карманам. Эти штуки здесь работали через раз, и лишнее в запасе совершенно не помешает. Когда отойдем от столицы на приличное расстояние, переоденемся оба в мужчин. Ладенье этому предложению обрадовался несказанно. Я периодически забегала проверить, как он там, не убился ли, запнувшись о платье. Его темнейшество, на удивление, быстро освоилось в женской одежде. Только вот с его головой творилась просто беда. Кожа под шиньоном чесалась, приходилось периодически бить его по рукам, чтобы не испортил шедевр и не размазал грим. Надеюсь, хоть до ворот маскировка продержится. Выбирались мы из дома дворами. Ладенье убрал тьмой участок густого кустарника, отделявшего мою территорию от соседской, и мы проползли в образовавшуюся нору, пачкаясь в пепельном черноземе и добавляя убедительности образу. Если кто за нами и следил, вряд ли обратил внимание на вышедших из соседских ворот бедно одетых женщин. Над городом, как по заказу, висел густой плотный туман. До ближайшего рынка мы добирались чуть ли не на ощупь, придерживаясь рукой за стену здания и отсчитывая шаги на перекрестках. Больно ударившись о телегу, я затормозила. «Куда отправляетесь, люди добрые?» Наугад в молочно-белую колышащуюся завесу проорала я. Из нее вынырнула крепкая тетка лет 40 в точно таком же платке, что красовался сейчас на Дейроне, и красивом пестром фартуке, сшитом из мелких лоскутков. «Чего орешь-то, оглашенная? Сейчас и поедем». «Тебе чего?» — миролюбиво буркнула тетка, а я устыдилась. От нервов и правда повысила голос. Да и туман создавал иллюзию, окружавшей нас стены, глотавшей звуки. Сейчас, немного освоившись, я разобрала и конское ржание, и негромкие разговоры, и звон монет, и тяжелые смачные удары оземь перетаскиваемых мешков. Выбираться из города утром на рассвете удобнее всего. В это время крестьяне, отторговавшиеся вчера или сдавшие урожай перекупщикам, выдвигались в обратную дорогу. Это вечером выезд из столицы пустовал. Выбираться за защитный периметр на ночь глядя не хотелось никому. «Можно с вами? Мы недалеко, до Сембри», — назвала я ближайший поселок в нужном нам направлении. Ладенье, несмотря на мои уговоры, согласился выдать только примерный регион назначения. Провинцию Тавинбо, на самом краю земли, можно сказать, у моря. Путешествие нам предстояло через полстраны, не меньше. И я сильно надеялась обойтись без экскурса в мир местной фауны, ограничиться только флорой. Она тут тоже попадалась довольно хищная, так что мне для общего практического образования выше крыши хватит. «Мы в Росфолк, милочка!» Тетка критически обозрела нашу парочку. Ладенье посильнее ссутулился, пряча свой гренадерский рост. Я неуверенно потеребила в руках котомку, и вроде как невзначай вытащила из кармана серебряную монету. Глаза владелицы транспорта загорелись. Она поспешно добавила. «Но мимо Сембри проедем, не переживай». Монета исчезла, будто ее не было вовсе. Зато выражение лица хозяйки телеги мигом подобрело. «Посади свою матушку. Тяжело, поди болезной ногами топать», засуетилась тетка, а я со вздохом облегчения сделала вид, что помогаю ладенье залезть через откинутый борт на пустые мешки. Так еще лучше. Я все же не настолько высокая, ссутулюсь, сольюсь с толпой. А темнейшество даже в своем наряде бросался в глаза. Все же ширину плеч никуда не денешь, даже под шалью проглядывает. Дейрон, подождав, пока тетка отвернется, взлетел на телегу, лишь чуть споткнувшись в конце, и, выругавшись в полголоса проклятой юбки. Я хмыкнула, похлопала его по руке, поправила шаль и сделанным сочувствием заметила. «Терпите, матушка, такова наша женская доля». Что прорычала в ответ матушка, я уже не расслышала, потому что телега тронулась, и мне пришлось ее срочно догонять, подстраиваясь под размеренный, но размашистый лошадиный шаг. Туман немного рассеивался, поддаваясь первым солнечным лучам, а я мысленно поторапливала нашу едва ползущую процессию. При ярком дневном свете маскировка ладенье не выдержит даже поверхностного осмотра. Мы влились в густую толпу, изливавшуюся из города, и встали намертво. Пробка была прочнее обычного, потому что каждого мужчину досматривал маг с моноклем-артефактом. Это я поняла уже позднее. а около получаса просто топталась вместе с остальными на месте, по шажочку продвигаясь вперед и изнывая от переживаний. Так что, когда наконец-то подошла наша очередь, издергалась окончательно. Усталый маг, молодой еще, но вроде хоть не из команды Ладенье, скользнул по нашей бабской группе безразличным взглядом и отвернулся. Я украдкой перевела дыхание. Дейрон сидел спиной к страже, видно было только его искаженный профиль. Прятать лицо совсем было бы подозрительно, потому он теребил фартук и смотрел строго на выползающую из-под телеги дорогу. Мы уже почти миновали перешеек открытых ворот, когда меня схватили за руку, и незнакомый голос над ухом произнес. «Какое занимательное сочетание магии, коллега! Как ты такое сокровище просмотрел?» «Ох, кажется, на воротах дежурил не один, а два мага». Меня бесцеремонно развернули, оглядели, чуть ли не ощупали. Я спиной ощутила, как дернулся на телеге Ладенье, и предостерегающе вытянула в сторону руку. «Не стоит. Даже если меня задержат, он должен уйти». Колеса продолжали поскрипывать, унося Дейрона и наши мешки все ближе к свободе. «Милая, откуда ты такая занимательная?» — поинтересовался средних лет маг из тех, что крутились при дворе. «Надо же, снизошел до дежурства на воротах. Выслужиться решил перед будущим начальством». Фамилия крутилась в голове, но сейчас она больше помешала бы, чем помогла. Откуда приезжей крестьянке знать аристократа в лицо? «Сынартыя!» — проблеяла тонким пронзительным голоском, от которого у самой мурашки забегали. «Хорошо, я вызубрила карту прилежащих территорий. Название небольшого поселка неподалеку от Стеркфорта всплыло без проблем». «Пустите, дяденька, у меня братик малый остался один, голодный поди. Я тут каждую неделю езжу, ничего не бедокурила, честно-честно». Я старательно шмыгнула носом и весьма натурально утерла его рукавом, порадовавшись, что в этом регионе лица ничего не рисовала, а значит, и не размажу. Макс скривился и руки убрал. «Приедешь в следующий раз, приходи по этому адресу. Стражнику покажешь, он проведет». Мне в ладонь перекочевала плотная прямоугольная картонка визитки с вензелями и гербом. Я, как положено деревенщине, уставилась на диковинку, приоткрыв рот. Осторожно, чтобы не сдвинуть тампоны за щеками и пустив слюну. Она, зараза, и без того норовила все время потечь в попытках размягчить лишние предметы во рту. Маг вздохнул, пробормотал что-то про бриллианты в навозе и махнул мне рукой. «Иди, мол, к братику». Подозревая, что в другой день так легко бы не отделалась, а сейчас дежурным было просто не до меня. Даже стражников на то, чтобы проводить даровитую девицу куда следует, выделить не могли. Все требовались для потенциального задержания Ладенье. Я поклонилась от души до земли и припустила за порядком отъехавшим обозом. Те даже не тормозили, то ли не заметив моего отсутствия, то ли рассудив, что деньги уже получены, а если матушка моя молчит, значит, так и надо. Кто бы мог подумать, что проблемы нам чуть не принесу именно я, а не темнейшество. Похихикав несколько нервно над идиотской ситуацией, где бегом, а где широким шагом, я догнала телегу и пристроилась рядом, держась рукой за выступ на борту. Мягкая после дождя дорога была изрыта подковами и колесами проехавших первыми, так что приходилось скакать и балансировать, чтобы не попасть в лужу. Влезть на телегу самовольно я не решилась, еще прогонит совсем за наглость. Все же лучше добраться до ближайшего населенного пункта в обозе, а не вдвоем. Да и дальше было бы неплохо пристраиваться к группам, желательно с вооруженной охраной. Мы телепались по грязи еще часов шесть. Ноги начали ныть минуте на десятой. Все-таки прогулки в парке и по городу, которыми мы развлекались с Ладенье и Наилой, и пешком идти по бездорожью – вещи совершенно разные. И к последнему я непривычна. Больше всего было жаль обувь, ведь сменной у меня не было. Конечно, сапоги качественные, так что я старалась не слишком высоко поднимать юбку, дабы не демонстрировать их всем желающим. Но все равно каждый раз, когда грязь прожорливо чавкала, засасывая подушку, сердце ухало в пятки. А ну, как в этот раз, выдерну не целиком, а по частям. Наконец на горизонте замаячил забор поселения, и вся колонна выдохнула с облегчением. Путь прошел на удивление мирно, и тревога за обувь стала моим самым ярким переживанием первого дня за пределами Стеркфорта. Оживленно галдя, будто не было тяжелого перехода, крестьяне разбегались по домам. Те, что только проездом, вроде нас и хозяйки телеги, остановились у таверны, где сдавались комнаты на ночь. Нам даже нашлась одна на двоих. На чердаке, правда, размером с мою гардеробную, даже меньше, но выбирать не приходилось. Поскольку солнце все еще яростно светило и заходить за облака не собиралось, торговаться за лошадей я пошла в одиночестве. Ладиней не хотел меня отпускать, но пришлось воззвать к его разумности. Маячить собственной персоной в поселении, четко указать солдатам направление поиска. А здоровая каланча в едва не лопающейся женской одежде при ярком дневном свете слишком бросалась в глаза. Потому выбирать двух кляч из полудохлых обитателей местных конюшен я отправилась одна. Конечно, с откормленными скакунами аристократов рабочих лошадок сравнивать глупо. Но лучше уж сидеть на них в дороге, чем месить дорогущими сапогами грязь. К тому же, в случае чего, как ни жестоко это прозвучит, пусть лучше их сожрут, чем меня».